Слава нашему Господу! Мы с вами имеем возможность иметь продолжение темы. Тема будет очень такая, знаете, все участки предельно бодствовать, пожалуйста, предельно. Находиться в молитвенном состоянии. Есть вещи, которые нам необходимо будет признавать и задумываться, потому что это весьма-весьма серьезно, более серьезно, нежели мы просто понимаем или думаем. Есть моменты, с которыми человеческое естество никак не может, не хочет согласиться, не собирается соглашаться. Признать свою вину, признать то, что мы неправильно взвешиваем, сделать оценку самому себе, самой себе, не все собираются. И если все-таки признается своя вина, то обязательно списывается на кого-то. Вот из-за него, из-за них, из-за нее у меня не получалось, вот они не так со мной поступали. Зачастую это проблема, и родители стараются детям объяснить. Я, говорит, тебя не спрашиваю про других, я тебя спрашиваю про тебя. Расскажи про тебя. Некоторые родители, знаете, желая помогать своим детям, делали интересный не то что эксперимент, ну, а содействие, помощь. Вот они давали бумажку каждому, сколько детей в семье, и писали: «Напиши своей рукой твое имя». Потом бумажку эту делили на две линии вертикально. И вот здесь вот плюсики поставишь, а здесь минусы свои поставишь. Итак, когда ты, говорит, сегодня, и так каждому раздавали. И вот сегодня, ну, мы пойдем по делам, нам надо куда-то поехать, вот, а у тебя, у каждого, сколько у вас детворы в доме, есть свободное время проанализировать свою жизнь и поступки, не выходя на улицу, в доме, в квартире. И вот где ты хорошо поступишь, поставь себе плюсик. А потом расскажешь, что ты сделал, что ты сделала. А что нехорошо, ну, поставишь минус себе. И потом расскажешь, что у тебя случилось. Удивительно то, что, значит, плюсики, ну, больше их старались найти, минусов ставили меньше. Но удивительно то, что потом этот список заканчивался тем: Анька не так сделала, а Колька не так сделал, а Людочка не так поступила. Слушай, ну мы договаривались, что ты будешь писать только свои оценки. Проблема. И я не так смог поступить, не так смогла поступить, потому что они не такие. Это проблема, от которой никто практически никогда не освобождался, принимая Христа своим Спасителем. Дальше обещали Богу добрую совесть, вот для крещения. Говорят, что принимали Христа своим Спасителем. А эти вопросы так и оставили. А потом уже взрослые, уже семьи пошли. И начинаются проблемы. И объяснения, что, зачем и почему. А потом человечество просто обожает. Любит — это не такое слово, обожает. Бог чудо сделал для нас, для нашей семьи, для меня. Вы знаете, какое чудо? Вот Он избавил нас, чтобы мы не попали в проблему. Или нас вывел из той проблемы, в которую мы сами влезли. Мы понимаем, что большинство чудес, которые сотворил наш Господь в одни плоти, были сотворены им для исправления того, что начудили люди. Чтобы мы понимали эти вещи. Ну, хотя бы такой очень-очень простой пример. Вы знаете, как это здорово, как это прекрасно. Вот Петр пошел на море, и Иисус ему сказал: возьми удочку, закинь в море, и первую рыбу, которую ты поймаешь, откроешь рот, у нее там будет одна монетка, статир. А статир, его стоимость 4 драхмы. А нужно заплатить 2 дидрахмы за каждого человека подать на храм. Иисус говорит: вот 2 драхмы ты заплатишь за меня, а 2 за себя. Итого получается 4 драхмы. Тире равняется 1 статир. Это же чудо. Чего ради Богу надо было это чудо сотворить? Потому что Петр в проблеме. Какой? К нему подходят и говорят: а учитель ваш даст подать на храм? Петр, кто тебя за язык тянет? Обещать, гарантировать и давать. Да, конечно! Вы знаете, задать бы ему потом вопросы: «Петр, что тобою двигало, что тобою руководило, что ты не мог себе на рот положить перст?» Иов говорит: «После того, Господи, как ты имел встречу со мною, и я не мог с тобою стоять и припоясанным быть, ты мне дважды говорил, ты назвал вещи, и то ты, Господи, просто показал твою славу». Я сказал: «Боже, я перст полагаю на уста». Почему мы не можем положить наш перст на наши уста, но мы берем наш перст и ложим на чьи-то уста? А почему не на свои? Значит, получается, чтобы Иов больше не говорил и не наговорил чего-то, ведь Иов же был в проблеме. Какого порядка? Минимум проблема того, что Бог сказал: вот горит мой гнев на одного там из друзей Иова, говорит, на тебя и на твоих друзей, то есть Иова сюда не включаю, потому что вы не так правильно говорили обо мне, как Иов. То есть Иов говорил правильнее вас, но у меня, говорит, у Бога к нему есть претензии. Иов, когда выслушал, что Бог рассказал о своей славе, он сказал: все, в прахе и пепле, я прах и пепел, в прахе и пепле, я чуть ли, ну, практически отрекаюсь от того, что я говорил, я, говорит, перст на свои уста ложу. Отсюда переходим к Петру. «Петр, а чего ты не положил твой перст на твои уста, когда тебя спросили, даст ли учитель подать?» Ну, пойди спроси его, кто тебя поставил распинаться здесь, а? Но интересно, дальнейший монолог – это односторонний разговор. Диалог – это двойная сторона. И тот говорит, и этот говорит. По очереди слушают или друг друга не слушают, все говорят. Но это уже детали. Петр зашел, а Иисус его опередил и говорит: «Слушай, Петр, цари берут подать с кого? Со своих сыновей или с посторонних?» Он говорит: «С посторонних». «Значит, сыновья свободны?» Он говорит: «Да». Ты посмотри. Там ты говоришь «да», что Господь, Сын Человеческий, даст подать на храм. А здесь ты говоришь «да», что свободен. Так свободен или не свободен? Вы замечаете, что с человеком делается? Это же простая вещь. Дело в том, что здесь язык бежит впереди Петра. Мы не судим, мы рассуждаем. Пожалуйста, поймите правильно. Апостол, и впереди него язык бежит. Но какие-то другие вопросы, знаете, медлительность какая-то. Тугодумие, тупоумие. У кого? Скажите, пожалуйста, а что это за водимость у Петра? Пререкался, отвел в сторону нашего Господа. Только никого не осуждаем. Мы должны рассмотреть очень многие вопросы. Не ходи в Иерусалим, Господи, чтобы с тобой там чего не случилось. И пререкание идет и продолжается. Один евангелист говорит: «Отойди от меня, сатана». Такие слова нашего Господа цитирует. А другой детальность цитирует. «Запретил ему». Запрещают обычно демоническим силам. Думаем, вот так наш Господь запретил двоим сводить огня с неба. Только поступайте. Мы сейчас идем по линии, только каждый поступай, как Бог определил. Петр, вот тут ты тормозишь Господа, но там себя затормози, чтобы ты не обещал о подати. Теперь тебя надо как-то выручать. Как-то. Почему я говорю «как-то»? Потому что зачастую человечество бывает ерепенистое, когда нужно выручать из той проблемы, в которую попал. И чтобы нам помочь, нас из нашей проблемы вытащить, нужно, чтобы мы сделали полную оценку, что мы виновны, насколько виновны, и что мы теперь в этом состоянии находимся. Но зачастую, когда Господь начинает нам предлагать систему духовного лечения, операцию, исправление нашей внутренности, мы начинаем его учить. Нет, не так, не так, ты вот так, давай вот эдак. И чтобы нас заставить, позвольте такое слово скажем, к стенке надо прибереть. Понимаем? Это ужас. Дело в том, что в сегодняшней теме нам необходимо будет рассмотреть один очень страшных вопросов. Почему, я так его поставлю, почему мы не поступаем так, как написано 1 Коринфянам 7:17? Вот с этой стороны заходим. Мы в продолжении предыдущей части. Тема у нас продолжается. Только каждый поступает так, как ему Бог как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. По-другому ставлю. А почему не всякий может поступать так, как Бог ему определил, и не каждый может, как Господь его призвал? Почему? Если закрыто, как надо поступать, как хочет Бог и как определил, то ответ 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. Страшное место. Читаем. Но это для неверующих. А кто такие неверующие, скажите, пожалуйста? Христианство понимает, неверующие – это язычники за пределами собрания. Нет. Иисус сказал, интересную фразу говорит, Иоанн пишет. Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Неверующие – это предатели. Так, неверующие предадут... О-о, назад возвращаемся. Предадут неверующие. Так, а где же они такие? Когда пререкание было у Моисея с народом Израиля, и Аарон там тоже был замешан в эту историю, у вод Меривы, горечь, Мерива, горечь, оттуда Мара, горькое имя. Наимин сказал, не называйте меня Наиминью, это сладкое, называйте меня Марою, горькое. Меня Бог заставил страдать, не лги, не Бог. Это вы захотели сами отправиться в Моав. Не надо. Не надо на Бога сваливаться. Сколько Бог дает, столько каемся мы, наши дети. Не надо лукавить, на Бога схваливать. Не надо. Не надо. Итак, у вот Меривы что произошло? Бог сказал, я, говорит, встану на скале пред тобою. Ты обратишься к скале, и я дам воду. Моисей поворачивается вместо скалы к людям и говорит, непокорные! Он, наверное, в мягкой, лояльной интонации. Говорит, непокорные. Да нет, я думаю, что он говорил, как вы думаете? В сердцах говорил, наверное. В огорченности души говорил. За истину стоял. По справедливости говорил. Но у этой справедливости была своя несправедливость. Бог сказал, скажи скале. А он высказал все людям. А потом взял еще и дважды ее, эту скалу. Вода потекла. О, значит, все сделал как положено. Много воды было, всем хватило. А Бог говорит, а теперь, говорит, давай-ка сделаем оценку. Ты взвешен на весах и найден. А вот каким? Это сейчас, говорит, мы с тобой поговорим. За то, что ты и Аарон, вы вместе, не поверили мне. Вот они, суть неверующие. Чтобы явить святость мою. Значит, вместо того, чтобы обратиться к скале, вы обращаетесь к людям. Вы не являете святость, потому что вы неверующие. А Иисус от самого начала знал, кто суть неверующие и кто докатятся до того, чтобы предать его. Что ты хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что Моисей и Аарон могут предать Господа? Вот уже первое предательство. Вы не сделали то, что сказал Бог. Но потом Бог говорит, он был верен во всем дому моем. Да, значит, покаялся, осознал. Да, иначе бы в небо не вошел. Да, иначе бы Моисей и Илья не пришли бы, не разговаривали с нашим Господом на горе Преображения. Да, но Моисей, ты никуда все равно от этого не денешься. Но за это ты все-таки должен будешь понести. И... придется тебя не допустить в землю обетованную. Ты просто народа туда не введешь. Ты вот зайди на гору, взойди на нее, и вот посмотри всю землю. Надо понимать, что Бог ему показал, у него было такое благословенное орлиное зрение, что он видел всю землю. В старости Бог дал ему благословение орлиного зрения. Вдаль видеть. Но Бог же тебя прощает. Но ты же на горе Преображения, это же ты будешь. Да, говорит, чтобы на горе Преображения быть и разговаривать с моим Господом, которому старался быть и верен. Да, для меня звучит, что он осознал эти вопросы. Но оказался суть неверующим. Почему? Мы ищем, где же такие неверующие? Оказывается, Моисей оказался в числе неверующих. А Аарон? Замечаем. А теперь себя проверяем. Обещали Богу добрую совесть, я, ты, мы, вы, они. Ну, где наша верность? Ты что это, все раз я такие вещи говоришь? Каждый проверяй себя. Каждый свою верность проверяй. Ведь оттуда созидание нашего внутреннего дома. Ведь в доме быть верным, как Моисей, этот дом должен возрастать. Мы идем по вопросу строительства дома. Дом же его мы. А кто разрушит дом, того покарает Бог. Мы с вами вплотную подходим, я не знаю, это будет самостоятельная тема, или это она вольется в линию наших рассуждений. Пока я с ним могу ответить. Как тема, она вырисованная. Я так наброски немножко брошу, чтобы было понятно. Кто поступает с братом своим корыстолюбиво и несправедливо, тому Бог мститель, тому Господь мститель. Мститель? О-о! Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. О-о! Это не наказание с целью исправления, это воздаяние, это страшные вещи. Когда-то решался очень страшный вопрос. Из-за того, что потерял веру, стал неверующим, потерял святость. Ахав? Ахав, только поступай, как Бог определил, и как Бог назначил. Не, по-своему. Потому что прилепился к иноплеменным, к идолам, понравилось греховодничество. Слушай, говорит, ты отпустил заклятого! Ты Винодада отпустил. Я предал его в руки, чтобы ты его уничтожил. Пойми, проблемы будут. А ты назвал его брат мой. Родственник мой. А министры этого Винодада, они просто-напросто сказали. А мы слышали, мы знаем, что цари израильские, они очень милостивые. К чему? Кому они милостивые? Когда нам необходимо с нашими грехами рассчитаться, мы не рассчитываемся. Мы милостивые, но мы царственное священство. Думаем. Мы говорим, оно наше родное, мы без него не можем, нам хочется. Потому что нравится, оно приятно, доставляет наслаждение, удовольствие. Неважно, какой вид греха, не играет роль. Я, говорит, с тобою заключу договор. Посадил на свою колесницу. Вместо того, чтобы быть на колеснице Господа Бога. А тот говорит, как мой отец имел площадь у твоего отца, так ты можешь иметь площадь у меня. Площадь? Это площадка, это территория. Нет. Это площадь, куда сходятся больше, чем две дороги. Потому что две дороги – это не площадь. Три, ну, дороги сходятся, это уже площадь. Четыре, ну, это перекресток, ну, площадеобразный. Там обычно памятники ставились на площадях. Туда возлагали венки, цветы, жертвенники ставились. Поклонение было, воспоминание было. Эта площадь принадлежала такому-то, такому-то, такому-то. Израиль. Первенец Божий. И на территории Израиля демонические площади. Территории. Капища. Жертвенники. И не трогай, нельзя трогать. Потому что проиграны битвы. И ты туда по праздникам будешь приходить и будешь поклоняться. А ты никуда не денешься от этого. Ужас. Что, говорит, мой отец имел у твоего отца площади, это один вопрос. Но что ты у меня, говорит, будешь иметь площади. Заключается ужас в том, что немалое количество христиан имеют площади на территории преисподней, в аду. Что ты сказал? Те, которые не добили греха и не освободились, они обязательно имеют площади в договоре. Об этом не проповедуется. Об этом Бог говорит, заключили договор со смертью. Площади там. Есть грехи, когда человек, знаете, начинающая ступень, а дальше, скажите, вот язык, огонь, воспаляет, будучи воспаляем из гены, да? Знаете, что это говорится? Здесь говорится, что у этого человека, раз язык воспаляем из гены, то он, этот человек, в гиене имеет площадь. Думаем. Обида, огорчение, злоба, негодование, возмущение, сплетни, клеветы, поношения. Люди имеют там площадь, любые грехи. Дальше. И Бог повелевает одному из пророков. Ты выйди, говорит, навстречу. Ага. Только побитое лицо, чтобы было. И закрой так лицо, чтобы не было видно, но побои, чтобы были видны. И скажи ему: царь, царь, помоги, что случилось? Видишь, говорит, избитый. А что такое? Кто-то мне дал человека охранять. И сказал: смотри, чтобы он не убежал. Если убежит, то твоя душа вместо него, или ты заплатишь 1000 сиклей. Серебра, кажется, ну, сейчас не помню, какая цифра, довольно-таки серьезная. Пока, говорит, раб твой занялся своими делами. Какими делами? Оказывается, дела называются. Дела. Когда, говорит, занялся своими делами, туда-сюда, повернулся, того человека нету. Ахав посмотрел, говорит, тебе такой и приговор. Ты сам себе решил. Ты не выполнил то, что было тебе сказано. Тогда этот пророк снимает с лица покрывало. И написано, Ахав узнал, что он из сынов пророческих. И говорит, так говорит Бог. Я отдал этого человека, чтобы ты его лишил жизни. Он заклятый был мною, но ты его выпустил. Теперь, и там раскрывается вопрос, под заклятием становишься ты, как храм персонально личный. Твоя семья, твоя жена, она и так уже, понимаете, проблемный человек. Дети твои, твое родство, твое семейство, даже псы твои. Потому что по закону надо было потом уничтожить Ахава и даже мочащегося к стене. То есть на псах, на курочках, на кошечках эта зараза переходила. Чтобы думали на всех скотах, какие были в этом доме. Потому Бог говорил, все уничтожать надо. Первому царю Саулу было сказано, все уничтожь. Даже животные под проклятием стали находиться, потому что демонические силы настолько захватили эти территории. Думаем. Государство попало под проблему. Ну, читаем. Ну-ка, Ахав, ну поступай, как Бог тебя определил. Ну, вот как вот он назначил. Ну давай. Опечаленный он пошел домой. Покаялся. Печаль ради Бога приводит к неизменному покаянию. Если это была печаль у него ради Бога, то он должен был покаяться. Но вдруг его озаряет бесовская мысль. Виноградник Навуфея так близко к моему дворцу. О, надо выкупить или дать лучше ему. А я сделаю овощной сад. Низменные интересы. Я попру наследственность Божьего благословения. Попру, говорит это. А наследие передается по наследникам. Только это закон такой. И потом Изавель говорит, слушай. Что, говорит, он тебе отказал? Отказал. Что он сказал? Наследие отцов я не могу ни обменять, ни продать. Ты же, говорит, знаешь, ты же еврей. И печальный. Ты так печалился о самом себе, что ты отпустил заклятого? Нет. А вот не по-твоему сделали. Священное Писание говорит, что Навуфея убил. Ну, а следующие главы говорят, что он не только Навуфея убил, он убил и сыновей. Потому что потом, на поле вот этом же, когда уже Ахава не было, и Иуй был воцарен, и встречается он с сыном Ахавовым, как раз на этом же поле, на котором был убит камнями, или как? Скорее всего, камнями побит до смерти. Навуфей и сыновья его. И когда вот здесь вот происходит разговор, диалог, и сын царский кричит «Измена! Измена!» И он натягивает лук и между лопаток в спину поражает на смерть. А потом говорит своему сановнику, Бедикару. Иуи говорит Бедикару, сбрось его на поле Навуфея. Помнишь, когда мы с тобою шли за его отцом Ахавом, и навстречу пришел пророк Илья. Мы с тобой свидетели были этого разговора. Ты помнишь, что Бог сказал? Я сегодня, говорит, видел кровь Навуфея и сыновей его. И я отомщу тебе на этом поле. Да, написано, потом Бог сказал, я на начало возвращаюсь. Илья, ты видишь, как смирился предо мною Ахав? Потому в его днях я это ненавиду, но после смерти его я это докончу. Что сделает Бог? Отомстит? Это страшно. Это страшно. Это не просто, как страшно впасть в руки Бога живого. Впасть в руки Бога живого, чтобы Он наказывал нас с целью нашего исправления, это страшно. Но попасть под Его отмщение, это катастрофично страшно. И в Новом Завете такая простая фраза: кто поступает с братом своим корыстолюбиво и противозаконно, или с сестрой, тому Бог мститель? Ну, почему не получается так поступать, как Бог определил? Мы сейчас остановились на вопросе 2 Коринфяна, 4 главы, 3-4 стих. У неверующих надо коснуться. Где это неверующие? Оказывается, у Моисея проявилось неверование Богу, чтобы явить святость и соблюсти так, как хочет Бог. Отсюда вытекает очень простой вывод. Там, где мы не являем нашей святости во имя Господне, мы становимся в категорию неверующих. Значит, мы потенциальные предатели, предательницы. Почему? Ответ. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. По-другому, если они не остановятся, то они докатятся до погибели. Как? Не, не может быть такого. Да, нет. Все-таки с неверующими может быть такое. А как с Исаией быть? Исаия, когда ты увидел престол Господа Бога и серафимов, восклицающих друг другу: «Свят, свят Господь Саваоф на лестнице», скажи, что ты сказал? Я сказал: «Погиб». Минутку, минутку. Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Этот стих можно прочитать к пророку Исаии. Исаия говорит: «Погиб». Так благовествование о святости Божьей, Исаия, для тебя стало закрытым на какую-то единицу времени? Выходишь сюда? Это не проповедуется, это не принято говорить об этом. Но это же правда. Для неверующих. Неужели Исаия неверующий? У которых Бог века сего ослепил умы? Что до сих пор Исаия никак не видел, что он человек Исаия, что у него у Исаии нечистые уста, и что у него уши слушают нечестивых людей. Ослепленный? Не может такое быть. Не может такое быть, что вы говорите? А седьмая церковь в книге Откровения? Ты уверен о себе, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, не слепнак, ни холоден, ни горяч. Ослепленный. Это же церковь. Это не Ветхий Завет. Не ветхозаветний период, это новозаветний. Церковь. Новозаветняя. Да. Вытекает вывод. Раз Исаия, когда увидел, то он, знаете, что провозгласил? Для меня было, говорит, закрыто это. Я не видел, что я погибающий до сих пор. Я не видел, что у меня уста нечистые. Я не задумывался, что я живу среди таких же людей и свои уши подставляю. Понимаем, нет? Ему бы прочитать эти стихи. К тебе это относится, Исаия? Я уверен, что он сказал бы: да, ко мне относится. Да. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образом Бога невидимого. И вот теперь это ослепление надо было удалить. И оно удаляется. Слава Богу, оно удалилось. Но ведь нужно же согласиться, что погибаешь. Надо же согласиться, что ты ослеплен, ослепленная, что не видел, не собирался, не собирался. Согласиться же надо. Как трудно соглашаться. Как трудно. А почему? Потому что не хочется терять нами достигнутого. Того, что нам нравится, приятно, удовольствие доставляет. Мы верхом на этих чувствах разъезжаем. Там, где нужно за истину стоять, мы связанные. А где нужно остепениться, помолчать, мы развязанные, распущенные, болтливые. И говорим, а потом, мой язык, мы чуть ли не мой враг, а что теперь делать, давай будем исправляться. Это проблема. Это идет на линию связанности, спутанности. Думаем. Поймите, по нашей самооценке мы можем оценить, мы связанные или не связанные. Понимаем? Мы слепые или зрячие? Или подслеповатые? Бывает состояние в зрении человека, вот одно место видит все, остальное все у него размазанное. Вот такое повреждение. Бывает повреждение на световую гамму расцветок, не видит, не ощущает их. Дальтонизм. Черное называет белым, белое черным, и все нормально. Идет созидание храма. Да? Что вы говорите? Мама будущего Самсона. Ты неплодна. Но ты зачнешь и родишь сына. Он будет на заре Божий. Бритва не коснется головы его, волос у него будет расти. Он будет посвящен Господу, дитя. Потому ты должна будешь жить вот так, вот так, вот так, вот так. Иначе будут проблемы с ним. Да, нет? Ну, у папы, мамы. Какой процент кому больше достанется за это отвечать? Это уже детали. Дальше. А потом стоял следующий вопрос. А как нам, говорит, его воспитывать? Точно так, как я сказал, жене сохранить себя. Мы сейчас с вами куда-то пойдем в ветхозаветные времена. Созидание храма. Только каждый поступай, как Бог ему определил. Как Господь ему назначил. И когда не так поступаешь, то задумайся, что ты делаешь и почему. И когда идет повтор, какую ты оценку этому делаешь? Или ты этого ожидаешь, тебе это устраивает, нравится? Ты уже заранее готовишься к этому? И у тебя прямо идут события, ты смотри, какое стечение обстоятельств, ну какая точность? Мы с вами разбирали, у нас были темы, в которые Бог показывал, что прямым путем не только Бог ведет. Ну, привыкли. Кривыми путями дьявол ведет. Минутку, минутку, не спешите. Кривых путей у него много, и широких у него достаточно. Вопрос не в этом. Но когда ему нужно свести человека с обстоятельствами или человека с человеком, то там не кривыми путями, прямым путем. Но настолько, знаете, что лишний шаг ни налево, ни направо точно ведет и точно берет. Понимаем? Помните, я вам рассказывал, колдуны, у которых на кожаном ремне большое кольцо металлическое там или медное, это уже детали, и дубина такая, знаете, длиной 2 метра 6 фитов. Вот, а толщина, как толщина руки человека. Такое бревно, знаете, здесь возле пояса, когда ты держишь, ты его так не сможешь поднять, слишком длинное и большой вес будет иметь. А бесы поднимают их, гоняют их, носят через дом, через дом. У нас, видите, здание церковное высокое помещение, несколько этажей, крыша. Вот, и через эти крыши им без разницы. В духовном мире высоты, расстояния не существует. И человек, который обещал заклятое отдать куда-то посвященное и не отдал, то есть бесы с этими палками поднимали своих служителей и приносили прямым путем к этому человеку. И эти палки ложились на плечи ему. У нас, помните, были моменты. А откуда бесы знают? Бесы знают. И мы с вами исследовали вопросы, были моменты, когда на плечи руки полагали люди. Чего, говорят, они полагают руки? Хоть натурально, хоть во снах. Я говорю, потому что бесы ложат свои палки. Вот тебе и ответ. Они знают, что там заклятые, посвященные. И ты хочешь в дальнейшем это отдать. Ну, готовься, будешь отдавать, расплачиваться будешь. Думаем, страшные вещи. Поэтому, когда прямым путем ведет, и это быстро находят, Вы знаете, то когда работаешь с народом Божьим, с подростками, с молодежью, с взрослыми людьми, вот, если они прямо выходят на закопанное, спрятанное место пребывания какого-то, чего им или кто им нужен, это первый признак, они водимые, посвященные. Но это второй признак, говорящий о том, что то, что они находят, оно водимо и посвящено. Человек или тело не играет роли. Не играет. Итак, вопрос. Значит, на каком поле вырастет будущее деревцо? Вот когда Бог предложил Исаии увидеть престол свой, и Исаия сделал справедливую оценку, что, зачем и почему, то потом была предложена следующая оценка. Кого нам послать? Кто? Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Сказал Бог. Исаия делает оценку с чего? С чего и чего? Делает оценку своей готовности. Он не выскочка. Это не потому, что у него опыт, понимаете, он уже отпророчествовал там 5 глав, это 6 глава. Нет. Он чувствует чистоту, святость. Он говорит, вот я, пошли меня. Мы сами разбирали. Милосердием Божьим умоляю вас, братья, ну и сестры, представьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Живую, святую для разумного служения. Вот она оценка. Господи, теперь я оцениваю себя твоими глазами, как до этого оценивал себя, насколько чист или нечист. А теперь оцениваю, что теперь это, когда, говорит, голос, по-другому говорю, когда голос твоего приветствия или обращения дошел до слуха моего. Исаия, какой голос дошел до слуха? А я услышал, он сказал, кого мне послать, кто пойдет для нас? И этот резонанс откликнулся у меня внутри. Я сказал, я иду. Это резонанс. Вот теперь он не связан, он свободен, он податлив. Он поставит запрет там, где будут ему говорить в уши. Он найдется, что им теперь ответить. Когда мы нечистые, мы не знаем, что ответить. Мы уже и обоставляем, и берем, и отвечаем, и прочие вопросы делаем. Вот она причина. А потом удивляемся, почему. Потому что бесы просто сказали, ты вот сейчас позвони, и хотя не хотят брать, подымут. Да, работая с народом на протяжении всей моей жизни, сплошь и рядом эти моменты. И если в этом месте потянуть на раскопку, то там ой какие будут кудла гадючие. Какие там будут саркофаги. Какие там будут бункера закопанные. Это не укор, но это правда, что мы понимали. Это серьезные вещи. Теперь к Аврааму с Сарой. Ну, прежде чем мы сейчас будем это место читать, Авраама с Сарой, опять вернемся к первому посланию Коринфянам. Еще раз прочитаем для себя в напоминание этот сюжет, о котором Бог говорит. И то, что у нас в теме. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Если же второе послание Коринфянам 4 главы не можешь поступать, как Бог определил и как призвал, значит, попадаешь в категорию «закрыто для тебя благовествование», ты в определенных вопросах погибели, ты в категории неверующих, со слепленным умом, чего это ради Бог века сего умудрился ослепить твой ум. Интересно звучит. Дело в том, что Бог потом будет говорить и Аврааму, и Саре, будет решать их вопросы. Бог будет совершать чудеса, чтобы вывести их из проблем, какие они влезли. Но потом Бог у больших пророков назовет вещи своими именами и скажет, ты в мать свою и в сестер своих, которая оставила мужа своего и детей своих. Отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. отец Самарии Авраам, мать хитянка Сара. И Бог говорит, она оставила мужа и детей. Бог сказал, не пророк, не человек. Сара, а ты скажешь о себе, что ты оставила мужа и детей? Правда, хороший вопрос? Сара, ну у нее же два случая было, да, нет? Два. Ну, первый случай ты не знала. Вы уверены, что она не знала, ничего не чувствовала? Люди мира сего говорят. Люди мира сего говорят. У женщин сильная женская интуиция. Называют ее чувствительностью. Где-то она чувствительность, но там, где она интуиция, то это прямая чувствительность по демонической линии, чтобы мы знали. И вот эта проданность греху, с которой не раскаялись и вошли в водимость Божию, будут обязательно проблемы в жизни. Я никогда в практике своей, сколько Бог определил работать с народом, уже 35 лет с лишним, да, примерно так, никогда не слышал, чтобы когда кто-нибудь из сестер христианок, независимо какого они возраста, семейного положения, взрослые, будем говорить так, они подростки и не молодежь, это зеленые такие, понимаете? Более зрелые такие по возрасту физическому и более зрелые, ну, по христианскому своему положению, так выразимся. Я никогда не слышал, чтобы они каялись за вот это состояние интуиции. Никогда не слышал. И это они оправдывают и говорят, что это нормально, оно должно быть. Думаем. Я сегодня час пока не разбираю этого вопроса. Рассматривая, согласно страниц Священного Писания, что Бог показывал, во внутренности человека есть чувствительность, когда Бог предупреждает. И есть чувствительность, когда бесы открывают, что будет. И прямым путем люди идут. И потом, когда бывали моменты, рассуждаешь эти вопросы, душа начинает соглашаться, что это была демоническая водимость, я, говорит, чувствовала. Я ожидала, я хотела, я привлекала к себе это. Думаем, наш Господь в одни плоти сказал, я пришел во имя Отца, и вы меня не приняли. Другой придет во имя свое, и вы его примете. Не заставят вас его принять, а примете вы еще это проявление вашей инициативы, вашей стороны, вашего согласия, вашей заинтересованности, вашего влечения. Понимаем? Когда голос приветствия Марии, мамы Господа, дошел до слуха Елизаветы, а та исполнилась Елизавета Духа Святого. По-другому, когда голос приветствия, присутствия Сына Божьего дошел до слуха народа Израиля в одни плоти нашего Господа, то этот резонанс сразу показал, в ком Господь, а в ком нету. И кто не воспринимал голоса Сына Божьего, тот воспримет Духа Антихриста. Ну так сказал наш Господь, он не ошибается. Понимаем? Поэтому вопрос... Ему бы сказать по книге «Песни песней», что ты скажешь о Суламите? Он знал, что она его не примет. Когда голос его приветствия дойдет до слуха ее, то у нее будет отталкивающая реакция. Он пришел во славу Отца, и она его не приняла. Значит, она никуда не денется, она примет другого. И притом ни одного там стражи с ней имели дела. Мы сейчас к Саре будем подходить, а страшные вещи. Бог назвал, оставила. Но с этим согласиться надо, а оно не хочется. А вот почему? Потому что заинтересованность. Не может такого быть. Да, ну так есть. Нам сегодня надо увидеть самих себя. Как мы понимаем такое место Писания? Пока мы 2 Петра 3 главы. Ну, чтобы было понятно, мы с 10 стиха читаем, чтобы войти в текст, а потом понять, к чему. Нас интересует 12 стих. Второе послание Петра, 3 глава, 10. «Придет же день Господень, как тать ночью». Ну, как он пришел до Суламиты? «Тогда небеса шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам? То какое должно быть тебе, Суламита, в святой жизни и благочестии? Если». Ну, там запятая стоит, слово «если» не ставится, но оно подразумевается. Заново. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» Дальше я не читаю. Еще раз. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Своего Возлюбленного». Суламита, ты ожидаешь и желаешь пришествия того дня, когда придет твой возлюбленный? Да, конечно! Мы посмотрим, как ты его встретишь. Потому как ты встретила, понятно, что ты не ожидала и не желала, а много говорила. Хорошо понимаем? Но так не принято говорить. Так не принято рассуждать. Но раз нам Бог это открывает, значит, Он это открывал, и у Него есть места, где Он открывает в разных уголках земного шара, и Он дальше будет это открывать. Апостол Павел говорит, а теперь готовится мне венец. Да и всем возлюбившим явление Его, ожидающим Его пришествия. Это не говорильня. Думаем. Когда детвора что-нибудь натворит дома, и они видят, что часики приближаются к моменту, когда родители должны прийти, и надо будет давать отчет или получать воздаяние, то они останавливают эти часы или крутят назад их. Но родители приходят не по накрученным или остановленным часам, а по своим часам, которые не останавливаются и некоторые не накручиваются, не перекручиваются ни в какую сторону. Так позвольте, желают дети возвращения родителей? Нет. Вот и приехали. Не скоро Господин придет. Не желающие, не ожидающие Его явления. Нам хочется вот того попробовать, еще вот этого, вот этого. С этим же надо соглашаться. У Иуды напоминаем. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище. Авраам, Сара, вы сохранили свое достоинство? Вы не оставили свое жилище? Позвольте. Бог человечеству подарил чувствительность. Не чувственность, а чувствительность. И знаете, были такие моменты, когда говорили, вы знаете, если мать чувствует, если она христианка, то она чувствует, у нее переживает сердце, что там сейчас может произойти с детем. И вы хотите сказать, что только верующие мамки христианки это имеют? Вы хотите сказать, что неверующие мамки не христианки этим не обладают? Как совесть Бог даровал всем людям, всему человечеству. И как закон свой написал на всех сердцах, даже и у язычников, не говоря у евреев и христиан, это чтобы мы понимали, то вот это вот чувство вложено везде. Ну, почему-то немножко больше в сердца матерей. Ну, это уже деталь. И потому женское сердце, оно чувствительнее бывает. Мужское берет больше разумом. А вы что хотите сказать, что Сара не чувствовала, что в Египте ее что-то ожидает, когда они со своим возлюбленным Авраамом отправятся в Египет? Как вы думаете? Вы думаете, она не предчувствовала ничего? Вы думаете, ей предупреждения никакого не было? Вы думаете, Аврааму ничего не было предупреждено? Это нужно стать апостолом Павлом, чтобы пророк Агав пришел, взял пояс апостола Павла, связал себе руки и ноги и сказал, так говорит Господь, Вот муж, или как он там выразил мысль, что муж чей-то пояс вот так вот свяжут в Иерусалиме и предадут. Думаем хорошо. Сколько Бог открывал, работая с народом, я был удивлен. Бог предупреждал человеков. И бывало предупреждал 2-3 раза. По каждому вопросу. Но христианство, писательство читает это механически. Бог не предупредил, что там может случиться. Почему такая ослепленность? Почему так Авраам поступал? Почему Сара поступала? Мы наперед бежим по этой линии. Почему? Потому что я смотрю на часы. Приходится быстренько затронуть ту сторону, потому что мы туда еще не дошли. Сара, ну первый раз ты влипла в историю. Правда, за тебя заплатили, за твою красоту заплатили скотом. И стало у Авраама так много корысть. Кто корыстолюбиво поступит? Ведь в свое время, когда нужно было освобождать своего племянника Лота, и царь Содомский и Гоморский сказал, слушай, ты возьми все абсолютно, только людей мне верни. Авраам сказал, нет, ни ремня не возьму. Только союзники, которые со мной входили на помощь по освобождению, они должны взять свою долю. Это закон, ну, таких действий. А я, говорит, ни ремня не возьму, чтобы вы не сказали, что вы обогатили Авраама. Авраама, там ты во имя Господне, а тут ты взял подарочки, продал. Никогда не думали? У нас на Кавказе был момент, она уверовала, родителей нет, кавказских национальностей семья. И вот ее сбивает машина, и произошло чудо из чудес, ну или одно из очередных. Машина не очень высокая, легковая, и от этого удара разбивается лобовое стекло, шофер выскакивает, ищет девушку, которую сбил, а она сидит у него на пассажирском сидении, целая, невредимая. Через разбитое окно влетает и садится. Вот такое чудо. При ее росте чуть-чуть ниже моего. Около 6 футов. Или почти 1,95 сантиметров примерно. Высокая девчонка. Уже в таких зрелых годах. То есть телосложение такое, понимаете, как она... Раз и туда. Ну, у Бога чудес хватает. Тут выскакивает, нету. О, сидит. Куда тебя везти? Она говорит, к папе. И вот он ее привез к папе, достает деньги и говорит, я сбил вашу дочку. Пожалуйста, вот сколько надо. А тот на нее посмотрел и говорит, слушай, я кровь моих детей не продаю. Сколько народа Божьего посадили за имя Господа в тюрьмы лагеря, а потом их оттуда выпустили и пересмотрели их положение. Я забыл, каким словом это называется. Вот. Перед ними извинились, и за те годы, которые они сидели, им заплатили деньги и сказали, простите, что мы вас неправильно осудили. Ведь вы же не преступники за имя Господа. Почти все христиане взяли эти суммы денег. А кто-то, знаете, что сказал? Вы меня правильно осудили. Вы меня осудили за кровь Господа, за Его ломимое тело, за Его жертву, за то, что Он меня возлюбил. И кровь Господа я не продаю за ваши деньги. Может быть, грубо? Возможно. Справедливо? Точно. Авраам, так красоту, стройность, изящество, телосложение твоей сахочки ты продал? За скотиночку? Так да или нет? Где так написано? Я читаю. Бытие, 12 главы, с 11 стиха. Когда же он, Авраам, приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. Значит, это не лицо, а все вместе, телосложение и все остальные вопросы. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьет меня, а тебя оставят живых. Авраам, но дело в том, что твой внук, когда закопает идолов, одежды и украшения, у меня нету идолов. Ладно, ладно, нету у тебя идолов, нету. А через какие одежды они увидят твою прекрасную жену, что она такая женщина? Через что-то увидят? Или у них уже тогда были рентгеновские аппараты, такие, которыми они могли видеть? Значит, так и было одето. Это уже детали, ладно, детали. Увидят? Слушай, так твой внук потом скажет, когда идолов закопал, одежды закопал и украшения закопал, то страх напал на окружающих народов и боялись его. А тут не боятся. Тут ты боишься. Авраам, только поступай, как Бог определил, как назначил. Но тебя разве так Бог определил? Сара, разве тебя Бог так определил? Мы в прошлый раз рассуждали вопрос, она бы ему сказала, ты, конечно, как один из безумных. Силен Бог защитить. А я скажу, что я твоя жена. Связанные. А почему? А почему египтяне развязаны и распущены? А все потому же, пока мисс внучок не решился этих своих вопросов, вот потому. Значит, надо было Аврааму с Сарой решать вопросы. Сара, а когда голос обращения Авраама дошел до слуха твоего, что в тебе произошло? Ты возмутилась? Ты вознегодовала? Ты решила встать за истину в пролом дела Божьего? Или тебя это устроило? Ну ладно, это первый случай. А во втором случае ты уже знала, во что это выльется? Ну, давайте, рассуждайте. Не принято. А помазанники Божьих не трогай. Минутку, не спешите. Помазанники на своем месте, и Бог разберется с помазанниками и получит благословение. Да, Авраам привел свою жизнь в порядок, это правда, потому на лоне Авраамова наш Господь и видел Лазаря, и говорил, вот на лоне Авраама, и вот что Авраам говорит. Ну так же, да, правда? Правда. Но Бог не прячет и не маскирует те моменты, где помазанники и помазанницы натворили чудес. И надо теперь чудо делать, чтобы с этого, что начудили, вывести, освободить. Только каждый поступай, как Бог ему определил и как Бог назначил. А нет. Так если у них такое происходило, а мы с вами что, застрахованные? Нас это не коснется? Что? Это уже другой вопрос, кого что. И кого что касалось на протяжении жизни. И тогда египтяне увидят тебя, и то скажут, это жена его, и убьет меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Авраам, ну ты же мудрый человек, да, нет, или как ты, или какой ты? Ну и что, когда они узнают, что твоя сестра, скажут, ой, ну раз сестра, значит, мы не тронем. А если бы ты сказал, что жена, то мы бы тебя убили. Да? Ну такая наивность. И как вы считаете? Не, так не проповедуется. Очень плохо, что не проповедуется, что впервые, может быть, мы слышим эти вопросы. Ну и что? Ты что думаешь, Авраам, делаешь это крыто, да? И голову, как страус, в песок? И было, когда пришел Авраам в Египет. Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Как вы думаете, у нее ничего не ёкнуло в сердце? Что такое ёкнуло? Ну, когда пророк Елисей, Илья уже ушел, Елисей, у него Гиезий. Пришел Нейман, помните, прокаженный, там получил благословение, исцеление, потом просил, чтобы Елисей взял подарки, Елисей отказался, сказал, жив, Господь, не возьму. Вот, ну, тот попросил бывший прокаженный Нейман, сколько два лошака земли унесут, значит, жертвенник, надо понимать, поставить, будет приносить Господу жертвы. Идолам поклоняться не будет. Но сейчас вопрос не в этом. И пошел. А Гезий стоит и говорит: «Хо, ты посмотри, жив Господь, побегу, возьму что-нибудь». И бежит, догоняет. А тот обернулся и увидел, что человек за ним гонится. Остановил колесницу. Говорит: «С миром ли?» Ну, говорит, с миром. Ну, какой мир, скажите? Ну, какой там может быть мир? Там же нету мира. Там хитрость, лукавство, обман, ложь. Целый букет. Вот пришли два человека, пророческие сыновей, вот там две перемены одежд и один талант, значит, денег дай. То есть два не надо. Еврейская расчетливость. Ой-ой-ой-ой-ой, какая. Я не просил у него два таланта, он сам предложил. Но ты же сказал, что два человека пришло. Что нужно две перемены одежды. А вот один талант, ты так заскромничал. Что вы говорите? Расчетливость, смотрите, какая тонкая. Вот эта расчетливость среди Израиля на протяжении всей жизни. Вот эта расчетливость у Авраама и эта расчетливость у Сары. Евреи — народ расчетливый. Да? А христиане? Хо-хо-хо-хо, расчетливее. Армяне вообще народ расчетливый. Знаешь, что они говорят? А Авраам арамеянин. Да нет, ошибка какая. Две буквы не так поставили. Армянин. Знаешь, что дальше говорят? А где армянин был, там евреев делать нечего. Я обращался с этим народом, я знаю, что я говорю. Это не единичные высказывания были, это были правда, факты. Расчетливость. Так вот потом, при этой расчетливости, когда возвращается Гиези, то Елисей спрашивает: где ты был? А он говорит: никуда не ходил, раб твой. Он говорит: да, никуда не ходил. Слушай, а мое сердце тебе не сопровождало, не сопутствовало? Когда? Ну, такой же оборот речи не написан. И он говорит, когда? Когда с колесницы навстречу обернулся тебе человек тот. Вот в этот, именно в этот момент мое сердце сопутствовало тебе, и ты знал, что я это буду знать. И ты выкрутился и сказал: да ладно-то, ничего, сейчас главное. Ну, это называется так. Ну, я поднял телефон, ну, теперь надо отвечать, ведь он же мне задает вопрос. Ну, что теперь я теперь отвечу? Я же не выключу телефон, я же не повернусь назад, не скажу: ошибся, и, короче, я поеду назад. Я теперь буду до конца идти. А когда я приду, я буду изворачиваться, крутиться, то проказа, говорит, на тебе будет. В 7 раз хуже, или не покаялся. Не проповедуется это. Это игра с огнем, с бесами. Это страшные вещи. Так у тебя сердце не ёкнуло, Сара, когда на тебя посмотрели? И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Как только глянули, сразу отвернулись, еще руками закрыли, чтобы не смотреть, как Моисей на горящий куст, чтобы не смотреть на ее красоту. Да? А вы не думаете, что у нее походка могла поменяться? И она сразу спряталась? Наверное, спряталась. Может быть, наверное, спряталась. Не написано, Сергей. Да, много чего не написано. Много чего не написано. Если подробно писать, то ой, есть о чем задуматься. И увидели ее вельможи фараонов, и похвалили ее фараону. Что ей похвалили? Ему. Знаете, что похвалили? Та, она подметки твои не стоит. Та, у тебя красоток таких, знаешь. Ты такой уродины еще не видал. Вы думаете, такое? Нет, они ему сказали: о, ты знаешь что? Вот то, что у тебя, это не то, то, что вот... То, что мы видали. Вы понимаете, наследие Божие, что Сара видела, как переговаривали друг с другом и давали знать своей жестикуляцией, что она на аукционе. А вы знаете, что их глаза ее раздели? Я что-то новое говорю. Когда люди во грехах, сколько приходили и говорили во имя Господа, когда каялись: брат Сергей, раздеваю глазами ее или его, без разницы. Но ужас заключается в том, что немалое количество христиан и христианок, когда видят, что их раздевают глазами, они еще и крутятся, радуются этому. Они чувствуют, что они нужны. Вот что творится. И увидели ее вельможи фараоновы, похвалили ее фараоны. И взята была она в дом фараонов. Ее в цепь заковали и повели ее, да, и копьями тыкали, как рабыню. Да, вы так думаете? Или колесницы подошли царские фараоновы. Столько было там, понимаете, слуг, рабынь. Да таких там красоток приводилось обычно. По истории это знает. Ты единственная достойная. Тысяча дев, наложниц не то. Жены не то, ты лучшая. Для фараона на ней свет клином сошелся. И она, наверное, кричала: «Господи, куда я влипла?» Может быть. Может быть, кричала. Может, кричала: «Боже, помоги». Может быть. А где ты была раньше? Раньше ты была связанная, чтобы остановить это безобразие. Ты давала на это добро. Авраам. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. А при чем здесь это к событию о Саре? Здесь же не написано русским текстом, что ему дали. Ну, конечно же, ему дали подарки. В других местах конкретно говорится, что давали подарки. Он продал ее красоту. И она продалась. А почему вы, Авраам и Сара, так поступили? Бог века сего ослепил ваши умы, чтобы для вас не воссиял свет спасения. И теперь вам надо чудо делать. И Бог теперь будет вмешиваться и будет совершать чудо. О, какое чудо! Бог сказал: не прикасайся, защищу или погублю вас, если ты не вернешь жену мужу. Да, Бог совершает чудо. Потому что люди чудят сами. Только каждый поступает, как Бог определил, как Бог назначил. Бог так не определял, не назначал. Позвольте, такому папе и маме доверить Исаака. Ужас заключается в том, что когда они с Египта ушли, пришли к Содому и Гоморре. Потом они с племянником Лотом разделяются. Потом племянника Лота надо освобождать. Потом, после освобождения, Мелхиседек, царь Салима, приносит хлеб и вино. Десятину ему дает Авраам. Потом приходят трое, Бог и два ангела, и говорят: до того жертвоприношение. И Бог заключает завет с Авраамом. Но потом надо пойти в Герар пожить. И там опять старая песня на новую местность. И опять похвалили. И опять скажи, что ты моя сестра. Авраам, ну ты же уже влип в историю. Сара, ну ты же влипла в историю. Ну что же вы делаете? Чудим, говорит, дальше. Но Бог же сказал, что у тебя сын родится. Что ж ты делаешь? Это так ты хранишь себя? Так в кого Исаак будет такие чудеса вытворять? Когда Ревеке скажет: скажи, что ты моя сестра. Та же самая песня. На тот же самый манер. Да только в другое место там. Для семьи Исаака опять нужно было в два места. Насколько я помню, Герар и опять Египет. В Египет, кажется, не ходи, а иначе... Надо понимать, плохо кончится уже. Ну, в кого теперь Исав? В дедушку с бабушкой и в папу с мамой. Да и Яков то же самое. В дедушку с бабушкой и в папу с мамой. Где так написано? У больших пророков, вот там, где говорится, ты в мать свою и сестер, которые оставили мужей и детей. Отец твоя Мария, мать твоя хитянка. И там говорится, скажи народу моему о грехах его. Скажи, что вот оттуда все идет безобразие. Так почему такое случается? Сегодня мы по времени не успеем коснуться этого вопроса. В деталях. Ну, я бегло его прочитаю. Я думал, что мы успеем подойти к этому месту Писания, а не получается у нас. У Ездры об этом описывается. В прошлый раз мы читали интересное пророчество. Захария, пророк, пророчествовал. Агей пророчествовали. Я прочитаю только одну такую выдержку. Царь, который повелел не останавливать строительство храма Иерусалима, требования свои высказал. Я читаю эти требования. Всего лишь 2-3 стиха. Ездры, 6 глава, стих 11-12. «Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение на предмет восстановления храма, то будет вынуто бревно из дому его, и будет поднят он и пригвожден к нему, к этому бревну, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, в том храме, который надо восстановить, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить сие ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме. Я Дарий дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо». Мы не задумываемся, что здесь дом разрушает Авраам и разрушает Сара. В дальнейшем разрушает Исаак и разрушает Ревека. И по совету Ревеки разрушает Иаков. И потом эта закладка в 12 колен Израиля. И потом пройдут сотни лет. Ну, может быть, до тысячи. Меньше, может быть, когда большие пророки. От этого периода времени, в смысле, от Авраама. И Бог скажет, укажи народу моему на этот грех. По-другому. Когда вы можете оценить себя, что вы связаны и спутаны? Авраам, ты не думаешь, что ты связанный и спутанный, потому ты и предлагаешь твоей жене сказать, что она сестра? О чем ты думаешь? Во что это выльется? Сара, а ты на что надеялась? Ты что, думала, что царские блюда будешь кушать, да, там и больше ничего? А? Там любодеяния не будет? Блудов не будет? Да, нет, не будет. Конечно, узаконено все будет. Ну, конечно, будет узаконено. На что ты шла? Ну, первый раз. Ну, ты же понимала, тебя куда взяли. Ради чего? Ну, ты же продала своей внешностью все. Продажность. А мы понимаем, что здесь действие духа стриптизма. И беса наготы. Не понимаем об этом? На сегодняшний день немалое количество девчонок этим только и занимаются. Одеваются как можно в облегающее и везде всем все показывают. Что только можно. Откуда это? Надо назад прокрутить, что сеяли и не докаялись. Почему остановки не было сделано? Почему и во что это выливается? Так просто это не бывает. Раз оно происходит, на это есть первопричина. Но первопричины зачастую человек не трогает. Оставьте. Это чистая случайность. Это не важно, что так получилось. Это, говорит, не играет нисколько роли. А Бог, говорит, это играет. И играет такую роль, такую ответственную. Ты можешь, говорит, оценить твое духовное состояние, в каком ты положении находишься? Ты можешь задуматься, что с тобой происходит? Нет, говорит, очень далеко дело дошло. Ну, пускай оно так и идет. Ничего страшного здесь. Ну, Бог же силен чудо совершить. Господи, ну ты же избавь меня. Вот я влипла в эту историю. Ты же избавь меня. Авраам, а кто тебя просил в эту историю влипать? Ну, первый раз, допустим, ты не знал. Ну, неужели ты настолько наивен, что ты не знал, во что это может вылиться? Ну, неужели ты такой наивный человек? Мы так думаем, да? наивные к своему греху, для исполнения греха. Вот где наивность. А что здесь такого? Здесь, говорит, ничего такого нету. Ну подумай, ну так получилось. Только, говорит, каждый поступай как Бог, определяй, как Бог назначил. И когда не поступаем, там надо согласиться, что ослепленность работает. Ослепленность работает по одной причине. Знаете, по какой? Я скажу такой пример. Ну чего рыба? Дело в том, что рыба, она ну, безмозглое такое творение, но все-таки мозги имеет рыбьи. И рыбу, понимаете, надо это как-то обвести вокруг пальца, и зачастую ты ее не обведешь. Так почему рыба садится на крючок? Потому что она ослеплена приманкой. Знаем, да, нет? А те, которые вылавливали орлов, это довольно-таки умная птица. Но рассказывали наблюдения, изучали. Кто-то говорит, интересно, чтобы поймать, говорит, особенные какие-то птицы, долго, говорит, присматривался к ним. Ее повадки, ее наклонности, ее заинтересованности, ее, как это назвать, ну, особые вкусы. Вот такую пищу она любит, вот такую. И потом подбрасывать. Ну вот, говорит, орла, когда, говорит, нужно было брать, то вот там постепенно рыбу, говорит, ему бросали. Ну, потом из этого рассказ сделали, как поймать орла. Я думаю, что это правда, потому что очень многие факты действительно совпадают с наблюдениями вот, тех, как сказать, зоологов, или как они, которые птиц изучают. И птица смотрит, нет, неординарное событие, не может быть такого. Никогда здесь рыба не была, а чего она здесь появилась? Осторожно, летает, смотрит. А потом начинает привыкать, понимаете, дармовщина, даром. For free, бесплатно, бесплатно. Привыкает. А потом рыбы больше стало. А потом камень появился. Ва, что такое камень? Кто его знает, зачем он появился? Опять настороженность. Ну, камень лежит, да лежит, зато рыба есть. Надо ее ловить, а тут пожалуйста. Раньше надо было, говорит, улетать, а теперь можно, говорит, на месте есть. Ладно. Потом рыба стала исчезать вокруг, а стала на камне появляться. Потом какая-то рогатуля появилась. Что это такое? Кто его знает? Потом сеть появилась. Что это такое? Кто его знает? Ну, потом и привык, зачем улетать, на этом камне можно есть. И потом его сеть накрыла. Ослепленность за счет приманки. Приманка за счет влюбчивости. Что нравится? Вот что нравится, на том сатана и взял. Авраама, Сару, притом дважды. Исаака, Ревеку. Один раз, второй раз не допустил. Думаем. Иаков, это вообще в проблемы попал. А его мама стала вести точно такой образ жизни, обманывая своего слепого возлюбленного. Мы сами рассуждали, как вы, Веру, считаете, они в разводе или нет? Нет, они не в разводе. Да, конечно, они не в разводе. Что вы говорите? Да нет, они в разводе. Дело в том, что это произошло до зачатия. Так не написано. Да, правильно, так не написано. Но два племени, это вот по той линии. А Исава возненавидел, и Якова возлюбил. Подожди, не надо за это прятаться, не надо, пожалуйста. Дальше, дальше, дальше. Дело в том, что каждый имел своего, и каждый своего любимчика проталкивал. Они уже имели разные заинтересованности. Позвольте, вы можете себе представить, любящая жена за вашей спиной, пользуясь отсутствием вашего зрения, вас обдуривает вместе с вашим сыном или с вашей дочерью. Притом дважды. Как дважды? Но она классически обдурила, когда нужно было перехватить первородство. А потом классически надурила, когда нужно было найти предлог, как, чтобы Иакова не убил Исав, отправить туда. Ну и, а потом тот, когда приходит и Лавану рассказывает, а тот охи-ахи, да ты же кость моя, да ты же плоть моя, да ты же весь в мамку, а мы с мамкой два сапога пара. Ну то, что она устроила тебе, я тебе тоже устрою. Знаете, как это звучит? Работая 35 лет с народом, я такое видал. Как вовремя ты пришел. Вот это да. А я-то думал, девок своих, как за кого отдать замуж? А тут свой есть такой, подвернулся. Но мы ж тебя устроим. Ух ты, он вторую любит, она более изящная. Ну и чего мы тебя оденем? Шлем на голову. Ты возьмешь ее. Ты что, говорит, бесплатно будешь работать? Какая расчетливость. Да слушайте, Месопотамия, это же расчетливые. Я за тебя буду столько-то лет работать. Работай, голубчик, ты же сам себе это выбрал. И в день бракосочетания ему хомут на голову, накося. Что ты со мной сделал? А Лаван должен был, знаешь, ответить. Немножко меньше, чем ты сделал своему папе слепому. Так что не выступай, сиди спокойно. Ты еще долго будешь пахать. Думаем, хорошо думаем. А потом нужно чудеса творить, чтобы нас высвободить с проблем, которые мы начудили. А мы вот так вот семьи разваливаются, сердце внутреннее разваливается, и нас на это бревно надо быть прибитым. И вот мы прибитые обстоятельствами жизни, развернуться не можем, освободиться не можем, не получается у нас. Потому что покаяния нету, осознания нету. Ой, стрелки далеко убежали. Есть о чем задуматься, а не то слово «жив Господь». У нас будет продолжение, потому что многие вопросы даже не успел, которые сегодня надо было передать. Так что, слава Богу, что жизни не прервались в неготовности, что мы в его саду, цветнике, винограднике, что дает возможность глубоко-глубоко задуматься. Склоняем колени, Господу слава, молимся. Аминь.